Глава 43. Мэтью. Настоящее. Мэтью сидит в машине. Рядом с ним на пассажирском сидении газета. На первой полосе его фото. Он в форме. Другой человек. Прошлая жизнь. Дверь ему никто не открыл. Сообщения не доставляются. Неудивительно, учитывая последнее послание. Он проматывает переписку, вспоминает, как стоял на кухне в полном смятении на утро после визита к матери Салли. Он всю ночь думал и решил поступить благородно. Увидеться или позвонить побоялся, еще расклеился бы, выдал себя. Как же не хотелось ее терять. А сейчас перечитывает текст и понимает, вышло непростительно жестоко. Салли. «Мне очень жаль. Мы больше не можем видеться. Так будет честно». Бет неспроста пришла в ярость. Салли, наверное, тоже. Сообщение? О чем он только думал? Мэтью оглядывает пустую улицу. Он подождет ее возвращения. Затем ему приходит в голову еще одна мысль. До домика в Салли ехать 3/4 часа. Мэтью добирается уже в полной темноте и, повернув за угол, сразу видит ее машину на обочине у небольшой лужайки. Сердце ёкает. На черном небосклоне загораются первые звезды. Мэтью вдруг отмечает, до чего красиво смотрятся домики с новыми соломенными крышами. Салли нашла мастера. Не молодой, лет за 50, настоящий умелец. В качестве отличительного штриха он добавляет на верхушке деревянное животное, и теперь на каждой крыше на фоне звездного неба красуется фигурка. Белка, сова, кролик и фазан. Мэтью был здесь еще на прошлой неделе, помогал с установкой печей в кухне и каминов в гостиные. Салли тогда выспрашивала рабочих, как часто необходимо чистить камины. Она много читала о технике безопасности. От сквозняков случаются пожары. Вероятно, стоит застраховать дома, тем более, что крыши соломенные. В окнах темно. Странно. Мэтью вылезает из машины, берет ненавистную газету и подходит к среднему домику. Сначала стучит в дверь, потом в окно. Тишина. Заглядывает в окна всех 4 домов поочередно. Никаких признаков жизни. Ему становится не по себе. Может быть... Ушла побродить по побережью? Одна в такой час? Он быстро обходит дома. Старые сгнившие изгороди, отделявшие садики друг от друга, убрали, и пока на заднем дворе одна общая лужайка. В центре прекрасная магнолия. Салли ее обожает. А рядом скамейка и столик, где обычно обедают строители. Салли сидит на скамейке в пальто. Перед ней бутылка вина. Большой бокал. И стеклянный фонарь с единственной свечкой. Она оборачивается, видит его и... Мэтью всего ожидал, только не этого. Ее лицо не меняется. Нет ни удивления, ни радости, ни гнева. Пугающее безразличие. Мэтью молчит. Салли тоже не произносит ни слова. Наконец она отворачивается к столу, добавляет вина, проливает немного... и вытирает стол бумажной салфеткой. «Предупреждаю, это уже 3-й бокал», — с трудом выговаривает она. «Папина дочка, ты совсем не похожа на отца». «Разве нет? А ты, кстати, чего тут забыл?» «Я в таком виде. Не надо на меня смотреть, уходи». Ко мне заезжала Бет. «А, понятно». Салли поворачивается к морю. «Пришел порвать со мной лично? Как порядочный человек?» «Вообще-то нет. Я пришел извиниться, потому что вел себя как последняя сволочь. Это сообщение. Я струсил». Салли не оборачивается. Тогда Мэтью подходит и кладет на скамью рядом с ней газету. Однако придерживает рукой. Ему тяжело отпустить, сделать последний шаг. «Слушай, Салли. Про это никто не знает. Я никому не говорил. Начальство советовало пойти к психологу, но я отказался. Я и тебе не хотел бы говорить. Бет вытрясла из меня обещание. Там статья в газете. Я поэтому... Он переводит дыхание. Такой. И поэтому думал, что лучше расстаться. Салли оборачивается, озадаченно щурясь. Смотрит на газету. Мэтью вглядывается в ее лицо и решается. «Прочти. Понимаешь, мальчик умер по моей вине. Ему было 12. Он был похож на Сэма, сына Бет». Салли берет газету и кладет на стол поближе к фонарю. Переворачивает страницу. Медленно зажимает рот ладонью. «Прочти, что сказала мама мальчика после суда». Встала и прокричала на весь зал. «Надеюсь, вы никогда не сможете спать спокойно. А если у вас родится ребенок, пусть он умрет, чтобы вы знали, каково это. Не буду врать, мне невыносимо тяжело сейчас. Но Бет пригрозила, что сама тебе расскажет, если я не осмелюсь. И еще она просила передать загадочное послание». Мэтью смотрит на звезды, припоминая точные слова. «Скажите Салли, пора нарушить клятву. Не знаю, что она имела в виду, но догадываюсь, что речь идет о Кэрол».